9 марта 1908 года. Утро. Германская империя. Нюрнберг. Нюрнбергская крепость. Саммит трех империй по французскому вопросу должен был пройти в древнем городе Нюрнберге, сердцем которого являлась еще более древняя Нюрнбергская крепость, и вид из окон исторически поучительный. Древний город, сложенный из серых каменных блоков и чешуя черепичных крыш цвета запекшейся крови, а вокруг серые поля под такими же серыми облаками, моросящими мелким дождем. Осень не осень, зима не зима, весна не весна, а какое-то непонятное для русских время года, пропитанное промозглым холодом и запахами плесени, сырости. Нормальному человеку в такой окружающей среде хочется отрастить густую шерсть, как у медведя, и залечь в спячку до настоящей весны. Там же, только в другой части замка, обосновался международный трибунал Брестского альянса. Что поделать, если знаменитый дворец правосудия, в котором в нашем прошлом проходил процесс над нацистскими преступниками, еще не построен, а в старинной крепости имеется все необходимое, как для содержания особо важных узников, так и для ведения самого судебного процесса. Впрочем, обвиняемых в этот раз было в разы меньше, да и совершить они успели только одно, хоть и очень тяжкое преступление. Так что к тому моменту, когда монархи трех держав прибыли на саммит, следствие было уже закончено в отношении совершенных деяний и конечного замысла, и теперь суд был готов вынести обвиняемым окончательный приговор. Помимо уже почти осужденных Клемансо, Пикара, Дюпона и прочей мелочи, в Нюрнбергской крепости присутствовал и французский премьер-министр Аристид Бриан. С одной стороны, свидетель на процессе, с другой – неравноправный участник предстоящего саммита по французскому вопросу. Заслушали судьи и показания остальных министров бывшего правительства Клемансо, и тех, что протестовали против убийства Франца Фердинанда, и тех, что просто промолчали. Всех их признали непричастными к задуманному злодейству, и, бормоча слова облегчения, те уже убыли свою милую Францию, торопливо жующую свежий хлеб, выпеченный из русской муки. Главные монархи Европы сдержали слово и не привлекли к ответственности никого, сверх непосредственных организаторов и исполнителей заговора. Да и зачем? Ведь, по большому счету, в Нюрнберге судили не только самих заговорщиков, но и способствовавшие их появлению безответственное республиканское устройство французского государства. Одноразовые политики так же вредны, как и быстро растворимые одноразовые трусы. Пошел дождь, и все увидели, что король демократии оказывается голый. И если полковник Дюпон и генерал Пикар перед лицом злобных пруссаков еще пытались держать марку, то мсье Клемансо совершенно расклеился. То ли он симулировал безумие, то ли и в самом деле кукушка из его скворечника вылетела и забыла вернуться. Канцлер Одинцов первоначально имел желание зайти к Клемансо в клетку и спросить, понимает ли этот персонаж, что именно он собирается сотворить, но, глянув на того, одним глазом отказался от своего намерения. Зрелище ополоумевшего политика жалкое, но в чем-то даже поучительное. Начинал этот человек с претензий на роль национального героя Франции и владыки демократического полумира, а закончил в виде трясущегося и плюющегося человекообразного существа в железной клетке перед судьями, решающими как бы половче истребить эту банду, полностью изобличенную в своих преступных деяниях. Так проходит слава мира. Сомнения у судей и в самом деле были нешуточными. Повесить эту комарилью было бы слишком банально. Расстрелять — много чести. Гильотина — слишком по-французски. И даже сжечь живьем — немного не из той оперы. Потому что если признать республиканские воззрения этих господ ересью, то придется также сжечь всю Францию. В настоящий момент споры крутились между такими классическими для средневековья приемами, как посадить на кол, четвертовать или колесовать. Послушав эти разговоры, муж русской императрицы сплюнул, будто попробовал тухлой гадости, и сказал, что он вообще не убивал бы этих мерзавцев, а посадил бы их в открытые клетки и стал возить по европейским городам и весям. А там, после оглашения герольдами их прегрешений, народ имел бы возможность забрасывать преступников калом, гнилыми помидорами и прочей дрянью, которая попадет под руку. И пусть будет так, пока эти исторические персонажи не умрут естественной смертью, ибо заслужили. После недавних событий в проливах и Венгрии русский князь-консорт был для европейских господ авторитетом. Если вы себя плохо ведете, тогда мы идем к вам. Поэтому разговоры о средневековых способах казни на некоторое время прекратились, и судьи начали обсуждать сценарий в стиле «парад уродов». При этом русская делегация сделала вывод, что просвещенная Европа уже ступила на тот скользкий путь, который 100 лет спустя приведет ее к полному безумию. Впрочем, чему тут удивляться? В нашем собственном прошлом все свидетели и очевидцы событий 1914 года писали об иррациональном безумии, разом охватившем всю Европу после тихого и спокойного XIX века. Отрезвела старушка только в результате 4-летней кровавой бойни. Правда, этот период просветления длился только 20 лет, после чего вспыхнула еще одна, гораздо более жестокая общеевропейская война. Вот и в головы пришельцев из будущего, а также их посвященных в тайны единомышленников из местных уроженцев, стала закрадываться еретическая мысль, что Алла Лисовая была права, и иррациональное безумие охватывает европейские головы вне зависимости от внешних обстоятельств. Вот и тут лет через 15-20, когда забудется страх нынешних времен, на внешне благостном фоне всеобщего мира и согласия может внезапно полыхнуть ничем не прикрытая ненависть к восточному соседу. А как же иначе? Ведь базовое население в Российской империи такое же белое, как немцы, англичане и французы, но при этом отличается от европейцев складом ума и имеет в разы больше лесов, полей, рек и нефтегазовых месторождений на душу населения. Такого внутреннего напряжения не выдержит никакой рациональный договор, даже такой умно составленный, как Брестские соглашения. Никчемная бумажка будет неожиданно порвана в клочья, и очумевшие от алчности европейцы толпой попрут в Великий Крестовый Поход на восток за поместьями и рабами. И тогда значительно повзрослевшей императрице придется поднимать свою страну на дыбы, чтобы отбросить ополоумевшего европейского зверя туда, откуда он и пришел, то есть к Ла-Маншу. «Я, скорее всего, уже не увижу», — сказал канцлер Одинцов императрице. «Биться вам, Ольга, придется, имея под рукой тех, кто сейчас молодой да ранний. Главное — не расслабляться и не забывать, что европейский зверь совершенно внезапно может перейти от ласкового мурлыканья к самой яростной агрессии, в то время как наши люди будут думать, что российско-европейские отношения еще можно исправить. На самом деле завоевательный поход уже будет предрешен. Всеобщая монархизация Европы не отменит этот процесс, а только оттянет его по времени», — добавил князь-консорт. «Императоры и короли также подвержены газетной пропаганде, как и простолюдины, хоть и в меньшей степени. В Британии — парламент, в Германии — парламент, во Франции, даже если нам удастся заменить там президента на короля, уже всяко тоже будет парламент. На осколках Австро-Венгрии тоже парламенты, как и в Бельгии, Голландии, Италии, странах вторичных, но годных к тому, чтобы стать поставщиками пушечного мяса на Восточный фронт. А парламент в монархических странах — это не столько инструмент принятия решений, ответственный монарх с этой прерогативой справится не хуже, а даже лучше, сколько средства пропаганды, с трибуны которой разные мсье Клемансо будут изрекать свои человеконенавистнические речи. В наше время говорили, что стоит человеку 100 раз сказать, что он свинья, и тот непременно захрюкает. И как только начнется такой процесс информационной обработки, мы должны быть готовы нанести по европейскому гадюшнику внезапный упреждающий удар с целью снести эту халабуду до основания». Императрица посмотрела на своих верных клевретов и со вздохом сказала: «Ведь на самом деле, мои дорогие, вы правы. Когда я смотрю на европейских господ, что по одну, что по другую сторону скамьи подсудимых, мне хочется замотать их в смирительные рубашки и поливать холодной водичкой до тех пор, пока не придут в общечеловеческое чувство. Но я знаю, что добытое таким образом протрезвление крайне недолговечно, а потому уверена, что единственный способ избежать больших проблем — это сделать Россию сильнейшей державой на планете, чтобы европейская алчность в полной мере уравновешивалась страхом за собственную шкуру. Ведь наших подданных, от простого народа до самой верхушки, следует держать в тонусе и не расслабляться. Сначала наша пропаганда должна быть нацелена против злобных колониалистов из североамериканских Соединенных Штатов, начисто истребивших благородных и миролюбивых индейцев. А потом, когда в Европе начнут возникать предсказанные Павлом Павловичем негативные тенденции, нашему народу надо будет напомнить, откуда эта североамериканская действительность произошла. «На это дело», — сказал канцлер Одинцов. «Можно поставить молодого графа Толстого. Вот у кого таланта много больше, чем у других. Одними переводами Карла Мая сыт не будешь. Для начала дать ему роман «Унесенный ветром», пусть перепишет своими словами с нашим русским пониманием европейско-американской души. А потом сделать из этого модный у нас в 21 веке романистический сериал, когда после основной книги появляются приквелы и сиквелы, и повествование длится и длится, удерживая внимание читателей». Примечание. Приквел и сиквел. Литературные термины. Приквел – описание событий, предшествующих основному сюжету. А сиквел – продолжение успешного сюжета, часто бесконечное и от разных авторов. Ну а потом, когда в нашем джентльменском наборе информационной войны появится кино, эту историю надо будет пустить на экраны для самых широких масс. Немного помолчав, императрица вымолвила. «Все это хорошо, но ничего подобного нынешним нашим партнерам по переговорам высказывать не следует. Наш главный враг — республиканские североамериканские штаты, и точка. Это мой брат, наивный простак, верящий, что честные европейские маклеры его не обманут. Но я, с подачи моего дорогого учителя, барышня злая и недоверчивая, и вижу в дяде Вилли и даже дяде Берти не самостоятельные фигуры, а объекты для манипуляций. При по-настоящему серьезной информационной атаке может не выдержать даже моя подруга Тори, хотя я постаралась привить ей изрядную долю здорового скептицизма по отношению к подобным приемам. Одним словом, улыбаемся и машем, имея в виду, что, разрешив нынешний европейский кризис, мы победили только в первом сражении, а не окончательно выиграли войну за будущее Российской империи и всего мира».